Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Софи Анри. Первый отпуск Зака и Тины. Глава первая. Тина. Со дня свадьбы Айви и Рейдена прошло полтора месяца. И за это время мне поступило еще два предложения о проведении свадеб. Первая пара хотела повторить церемонию венчания из фильма «Сумерки», а у другой свадьба выпадала на Хэллоуин. И они надеялись, что я сумею превратить торжество в настоящий ведьмовский шабаш. Помимо этого, я занималась организацией свадьбы родной сестры Эммы. Если честно, я благодарила Бога за то, что она актриса. Всяких постановок ей хватало и на работе, поэтому она хотела классику. На утренней пробежке я переслушивала плейлист для ведьмовской свадьбы и прокручивала в голове список необходимых предметов для декора помещения, где будет проходить церемония. Август выдался жарким, и солнце палило с самого утра. Я обливалась седьмым потом и мечтала о прохладном душе, когда добежала до многоэтажного дома, где мы с Заком снимали квартиру. Переступив порог квартиры, я сразу услышала звуки шкварчащего на сковородке масла и почувствовала потрясающие ароматы томатов, сыра и базилика. Зак уже проснулся и готовил свой фирменный омлет. Скинув обувь и распустив на ходу волосы, я направилась прямиком в душ. «Завтрак почти готов. Поторопись», — донеслось из кухни, и я невольно улыбнулась, представляя моего парня, стоящего у плиты в одних спортивных штанах и с влажными после душа волосами. Зрелище это столь потрясающее, что я все никак не могла привыкнуть, хотя мы жили вместе почти год. После стажировки в NPPD Зака взяли в основной штат. Однако он вернулся в Арден-Сити и работал удаленно. Лишь время от времени ездил в Арлингтон. Помимо работы в Ассоциации кибербезопасности, Зак занимался разработкой собственных компьютерных программ и собирался открыть свою фирму. Из-за этого у него почти не оставалось свободного времени. Я же с головой ушла в организацию праздничных мероприятий и, наконец-то, испытывала удовольствие от того, чем занимаюсь. Работа была стрессовой и изматывающей, но каждый раз, видя счастливые лица клиентов, я понимала, что нахожусь на своем месте. Те же чувства я испытывала от жизни с Заком под одной крышей. Пока у нас были отношения на расстоянии, я часто ловила себя на мысли, что боюсь будущего. Травматичный опыт с Джоном не прошел бесследно. Я переживала, что идиллия с Заком — временное явление. Ведь и в прошлых отношениях первое время я была абсолютно счастлива. Но Зак искоренил и этот страх. Как только стажировка закончилась, он сразу предложил мне съехаться. Мы вместе искали квартиру в центре Арден-Сити. Вместе делали в ней ремонт и обустраивали по своему вкусу. А в первую ночь после заезда проболтали до самого утра, лежа на нашей новой кровати. Жить с Закари Калифом значит знать, что рядом всегда человек, который решит все твои проблемы. В любой стрессовой ситуации проявит непоколебимое хладнокровие и успокоит. Окажет молчаливую поддержку в конце тяжелого дня и проявляет любовь не словами, а поступками. Закончив сводными процедурами, я переоделась в домашнюю футболку и джинсовые шорты и прошла на кухню, где Зак уже разложил завтрак по тарелкам и варил кофе. «Доброе утро, мотылёк». Он на секунду отвлекся от турки, в которой с тихим шипением сгущалось облачко кофейной пенки, и коротко поцеловал меня в губы. «Как пробежка?» «Утомительно. На улице жара». Я обняла его за туловище и с упоением вдохнула мятный аромат его любимого шампуня. Волосы Зака, теперь едва достающие до мочек ушей, были слегка влажными и извивались. Он подстригся совсем недавно, а еще снял пирсинг с губы, оставив лишь колечко в брови и серьги в ушах. За этот год Зак изменился. После панической атаки во время подпольного боя он записался к психотерапевту и начал прорабатывать детские травмы. Он повзрослел. Стал более уверенным в себе и общительным. Перестал сторониться людей. Учился доверять близким и больше не прятался за показной дерзостью. Хотя на семейных ужинах, которые Зафира устраивала в конце каждого месяца, Зак становился прежним угрюмым ворчуном, из которого, как из рога изобилия, сыпались саркастичные замечания. Я прижалась щекой к его крепкой мускулистой спине и провела кончиками пальцев по ребрам. По тому самому месту, где находилась его новая татуировка. Лунный мотылёк, в крылышках которого изящной арабской вязью были выведены два слова. Любовь и доверие. Это его первая и единственная татуировка, которую он сделал не для того, чтобы скрыть шрамы, а ради напоминания. Какие бы трудности его ни настигли, в жизни всегда есть место чему-то доброму и светлому. Такая же татуировка, только меньшего размера, красовалась и на моем запястье. Мы аж за полгода записались на сеанс к одному очень крутому, по словам Зака, татуировщику Кэмерону Райту. И этим летом сделали парные татуировки. Теперь я не носила на правой руке ни часы, ни браслеты. Настолько полюбила рисунок лунного мотылька, который символизировал нашу с Заком любовь. Шипение в турке стало громче, когда кофейная пенка достигла кромки. И Зак быстро разлил дымящийся ароматный напиток по чашкам. Свою порцию он сдобрил сливками и ложкой сахара, а в мою добавил кокосовое молоко. Мы только сели за стол и принялись за завтрак, как телефон Зака завибрировал. «Рири звонит», — сказал он, посмотрев на экран, а потом принял вызов и включил громкую связь. Из динамика полилась беглая и звонкая, как переливы колокольчиков, речь на французском. Благодаря жизни с Заком я выучила много французских слов и фраз. Но мой уровень все равно был далек, чтобы я могла понять, о чем щебечет его сестренка. «Сбавь обороты, Рири!» Зак поморщился, как будто она кричала ему прямо в ухо. «Я на громкой связи, а рядом Тина. Так что говори по-английски». Послышался раздраженный вздох. «Привет, Ти!» — поздоровалась Сабрина, громко шурша пакетами. «Мама сказала, что я говорю на французском с сильным акцентом, поэтому больше практикуюсь, чтобы это искоренить. Я тоже говорю на французском с американским акцентом, и это нормально». Зак отхлебнул кофе из чашки и принялся разрезать омлет. «А вдруг мою речь не поймут коренные французы? Это же будет такой дисгас!» «Дисгас» — позор. Французский. Рири намеренно сильнее обычного прокартавила букву «Р», и это вызвало у меня улыбку. «Не неси чушь, Рири. Все тебя прекрасно поймут. К тому же во Франции многие владеют английским». Рири снова затараторила на французском, и Зак раздраженно закатил глаза. Ей уже исполнилось 12. Она вытянулась в росте, и ее фигура начала приобретать округлые формы. А характер стал до ужаса сложным. Рири по 100 раз на дню обижалась из-за любой ерунды на всех вокруг. Но больше всего доставалось брату. Она постоянно жаловалась на отсутствие должного внимания с его стороны, а он никак не мог донести до нее, что у него слишком загруженный график из-за работы. Я молча ела завтрак, слушая Зака и Рири, которые полностью перешли на французский. Иногда я слышала знакомые слова, но уловить общий смысл так и не могла. «Ты же сводишь меня в Диснейленд?» — спросила Рири на английском. И тут-то до меня дошло, почему Рири вдруг распереживалась из-за своего акцента. Жареный томат, который я только подцепила вилкой, соскользнул и шмякнулся прямо на стол. А я так и замерла с вытянувшимся от изумления лицом, глядя на Зака. «Ты уже 100 раз спросила меня об этом», — проворчал Зак. «И я 100 раз тебе ответил, что уже купил электронные билеты. Я опаздываю на рабочий зум, так что давай поговорим вечером». Зак попрощался с Рири лишь спустя 3 минуты, потому что она задала еще кучу вопросов о нашей предстоящей поездке во Францию. Все это время я слушала их с каменным выражением лица. «Ти, ты в порядке?» — спросил Зак, заметив мое недовольство, которое я, честно говоря, даже и не пыталась скрыть. «Когда ты собирался рассказать, что мы полетим в Париж не одни?» Спокойно спросила я, хотя в груди нарастали гнев и обида. Зак удивленно выгнул бровь. «Мы и будем одни. Мама с Рири снимут отдельный номер в отеле и пробудут с нами только первые 2 дня. Потом отправятся в Прованс в гости к маминому брату Самиру». Я прикусила щеку изнутри до боли, чтобы сдержать эмоции. Мы летели во Францию через 3 дня. И я планировала эту поездку 2 месяца. Это был наш первый совместный отпуск. И мне хотелось, чтобы все прошло идеально. Не подумайте, я люблю Рири и тепло отношусь к Зафире, но надеялась на романтическое путешествие, а не на семейную поездку. «Мы едем всего на неделю», — произнесла я с ноткой печали. «Получается, 2 дня из 7 мы проведем не вдвоем». Зак затолкал в себя омлет, почти не пережевывая, запил его кофе и поднялся из-за стола. «Я правда не ожидал, что все так получится. Мама собиралась во Францию в конце месяца, но совсем случайно наткнулась на недорогие билеты на наш рейс». Он склонился над моим стулом и поцеловал в щеку. «Обещаю, оставшиеся 5 дней мы проведем только вдвоем». Зак поцеловал меня еще раз и ушел в комнату, чтобы подключиться к рабочему зуму. Я же, понурив голову, продолжила ковыряться в тарелке уже без аппетита. Правда, которую я не решалась озвучить вслух, состояла в том, что я надеялась, что наша поездка будет особенной. Что именно в Париже я получу заветное предложение, о котором Зак говорил почти 2 года назад, в начале наших отношений. Пару раз я в шутку напоминала ему об этом, пока Зак прямо не сказал, что не торопится со свадьбой. Этот разговор состоялся на следующий день после того, как мы купили билеты на самолет. «Тина, мы живем вместе всего год. Мы оба молоды и только в начале пути к поставленным целям. Почему ты так торопишься?» Спросил он тем же вечером, а я даже не знала, что ответить. Не могла признаться вслух, что это очередные мои загоны и страхи, с которыми я еще не до конца справилась. Отогнав непрошенные воспоминания, я помыла посуду, переоделась в легкий бирюзовый сарафан и отправилась на встречу с клиенткой-фанаткой «Сумерек». После обсуждения рассадки гостей и свадебного меню я встретилась в кофейне с Лу, и она сразу заметила мое подавленное состояние. «Тина, что-то стряслось?» — спросила она, потягивая через трубочку айс-латте. «Или вечно угрюмое настроение Зака передалось тебе воздушно-капельным путем?» «Все в порядке». Попыталась я отмахнуться, но Лу наградила меня таким скептическим взглядом, что я сдалась. «На самом деле, мне даже говорить о причине хандры стыдно». «Подруга, ты говоришь с той, у кого в первый рабочий день, прямо перед начальником, выпали из сумочки пушистые наручники и латексные стекини с кисточками. Можешь не рассказывать, мне про стыд». В этот момент возле нас проходил молодой официант в зеленом фартуке в клеточку. И он ошарашенно выпучил глаза, уставившись на Луизу. Она лишь гордо откинула за плечо густую копну рыжих волос и подмигнула, вгоняя его в краску. «Я хочу замуж за Зака», — смущенно ответила я и почувствовала, как к щекам приливает жар. «И в чем проблема?» — недоуменно спросила Лу. «Проблема в том, что Зак, кажется, этого не хочет. Ну, по крайней мере, не в ближайшем будущем. Я понимаю, что с моей стороны глупо из-за этого расстраиваться. Мы еще так молоды, и нам нужно еще многого добиться, прежде чем связывать себя узами брака. Но я люблю его и хочу, чтобы мы были вместе всегда», — выпалила я на одном дыхании, а теперь судорожно глотала воздух в ожидании реакции подруги. Лу допила кофе и с громким стуком поставила пластиковый стаканчик на стол. «А теперь давай по порядку». Она облокотилась на темную деревянную столешницу и смерила меня строгим взглядом. «Ты спрашивала у Зака прямо, хочет ли он на тебе жениться?» «Да. Сразу после свадьбы Айви и Рейдена у нас состоялся разговор, и Зак сказал, что пока не торопится с женитьбой». «Ты не уверена в нем?» — с подозрением спросила она. «Ты же знаешь, что если вдруг он обидит тебя или предаст, то я с превеликим удовольствием укорочу его детородный орган». Лу, как всегда, была в своем репертуаре. Они с Заком не особо ладили еще в кампусе. Зак считал, что она чересчур болтливая и любопытная, а Лу называла его внебрачным сыном Аиды и Урсулы. «Конечно, я в нем уверена. Просто брак для меня всегда был чем-то важным, даже сакральным, и...» Я запнулась и прикусила губу. «Ты, наверное, думаешь, что я несу чушь?» Я чувствовала себя идиоткой, а желания казались мне дурацкой одержимостью. Лу расслабленно откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди, так что широкие разноцветные браслеты на запястье звякнули друг об друга. Она смотрела на меня без талики осуждения. И в этом была вся Лу. Яркая, бойкая, немного сумасшедшая, но чуткая и понимающая. «Тина, нет ничего глупого в том, что ты хочешь замуж за любимого человека. Хватит уже стыдиться собственных желаний. Просто подойди к нему и прямо скажи об этом. Ты же знаешь, мужчины толстокожие и не понимают намеков». Она смешно наморщила нос. «Если Зак действительно тебя любит, а я уверена, что любит, то сделает все, чтобы тебя порадовать». «Но это должно быть по обоюдному желанию и согласию», — возразила я. «Не хочу насильно тащить своего парня к алтарю». «Он сам предложил тебе жить вместе, а значит, его намерения в отношении тебя серьезные. Так что перестань загоняться на ровном месте. Он обязательно сделает тебе предложение. Всему свое время». Ее слова звучали разумно. Я понимала это головой, но сердце отчего-то болезненно сжималось каждый раз, стоило подумать о нежелании Зака торопиться. Я вернулась домой уже вечером, когда на Арден-Сити опустились густые сумерки. В воздухе витала прохлада, которая после жаркого изнурительного дня ощущалась как глоток целительного нектара. Переступив порог нашей квартиры, я первым делом распахнула настежь все окна. Зака дома не было. Он написал мне, что ушел в спортзал. Поэтому я поужинала в одиночестве и направилась в ванную. Пока ванна набиралась, а над горячей водой поднималось облачко пены и сгущался пар, я зажгла ароматические свечи, приглушила свет, включила на колонке музыку и, пританцовывая, сняла с себя одежду. Нет ничего лучше, чем нежиться в ванне после тяжелого рабочего дня. Опустившись в горячую воду, я блаженно простонала и прикрыла глаза. Играл любимый трек. Из окна доносились звуки неспящего города, а я размышляла о предстоящей поездке. Мысли унесли меня далеко за пределы комнаты, поэтому я даже не услышала скрип открывшейся двери. «Привет, мотылёк», — шепнул Зак прямо у меня над ухом и поцеловал в мокрое плечо. Я задрала голову и посмотрела на него снизу вверх. Он склонился надо мной, упершись руками о кромке ванны, и с неприкрытым желанием изучал мою грудь, частично скрытую облаком густой пены. Футболку Зак успел снять, и при виде его голого рельефного торса я тяжело сглотнула. «Привет. Давно пришел?» «Только что. Услышал музыку, понял, что ты в ванной, и направился прямиком сюда. Позволишь присоединиться?» Мое сердце гулко ударилось о ребра, посылая волны жара по всему телу, когда Зак, не дожидаясь разрешения, расстегнул ширинку и спустил джинсы вместе с боксерами. Даже во время стажировки в Арлингтоне, когда каждая свободная минута была на счету, он не бросил тренировки. В зал ходить возможности не было, поэтому он практиковал воркаут, а по возвращении в Арден-Сити продолжил заниматься кикбоксингом. Поэтому сейчас я с восхищением и нарастающим желанием смотрела на его жилистые руки, очерченные кубики пресса и рельефные косые мышцы, и чуть ли не захлебывалась слюной. «Подвинешься?» — спросил он, склонив голову на бок, и нахально улыбнулся, заметив, куда именно обращен мой взгляд. Я подобрала ноги и переместилась, освобождая для Зака место за спиной. Раздался громкий всплеск. Брызги воды вместе с рваными кусками пены расплескались по плитке, когда он устроился позади меня и притянул к себе, обняв за талию. «Как прошел день?» — поинтересовался он, когда я положила голову ему на плечо и вновь прикрыла глаза, наслаждаясь жаром его крепкого тела и ласковых объятий. Встречалась с клиентками, увиделась с Лу. Потом хотела собрать вещи в поездку, но решила перенести на завтра. «Ты не сердишься из-за мамы и Рири?» Я сразу вспомнила про дневные переживания, и мои плечи напряглись. Не хотелось вновь нагнетать обстановку и портить настроение и себе, и Заку глупыми переживаниями, но он почувствовал перемену в моем настроении. Он потянулся к колонке и сделал музыку потише, а потом коснулся пальцами моего подбородка, призывая повернуться. Я встретилась со взглядом его пронзительных зеленых глаз, обрамленных густыми ресницами, и в волнении прикусила губу. «Ти, все в порядке?» — проникновенно спросил он. «Если для тебя это важно, я скажу маме, чтобы она сама сводила Рири в Диснейленд. Уверен, она поймет меня и не будет дуться. Я был неправ, что не посоветовался с тобой и не поставил в известность. Прости меня». Зак говорил с такой искренностью, что мое сердце оттаяло, а нелепая обида из-за неоправданных надежд наконец отступила. Луиза права. Всему свое время. Если Зак не торопится с женитьбой или не готов к ней, это не значит, что он меня не любит или не хочет чего-то большего в будущем. Он не раз доказывал свои чувства поступками и делал это сейчас. Я повернулась к нему всем корпусом, приложила ладонь к его щеке, пачкая пеной, и поцеловала в губы неторопливо и нежно. Он крепче сомкнул руки на моей талии. Трек сменился, и теперь из колонок играла моя любимая песня из плейлиста Зака. Та самая, под которую мы первый раз танцевали в ночь Хэллоуина. «Помнишь эту песню?» — отстранившись, спросила я. Зак на мгновение нахмурился, но потом одарил меня лукавой улыбкой. «Помню, конечно. Под нее ты набросилась на меня, как дикая кошка, наплевав на то, что за стенкой спит Рири, и мы занялись петингом». Я вспыхнула от возмущения, а уже через секунду в лицо Зака полетели брызги. Он расхохотался, параллельно отплёвываясь от пены. «Пошляк, ты сбил весь романтический настрой!» Недовольно воскликнула я и, шлепнув по воде, окатила Зака новой порцией брызг. «Ну все, не кипятись, мотылёк. Я помню, что пригласил тебя на танец именно под этот трек». Выражение его лица смягчилось, а во взгляде появился мечтательный блеск. «Мой первый романтический порыв за долгое время после расставания с Кейси. И, если честно, тогда я сам себя убеждал, что делаю это, только бы лишний раз полапать тебя». Я провела пальцами по его укороченным влажным прядям, заправляя их за ухо. А потом очертила линию челюсти от уха к губам. Зак смотрел мне в глаза, не моргая. И с каждым моим прикосновением его зрачки своей тьмой заполняли зеленую радужку. Наше дыхание участилось, а вода в ванне будто бы стала горячее. «Никак не привыкну, что ты снял пирсинг с губы», — сказала я внезапно охрипшим голосом. Зак властно обнял меня и провел костяшками пальцев по моей скуле, оставляя на ней влажный след от воды и пены. «Я знаю, что нужно сделать, чтобы ты поскорее привыкла». Он обхватил мой подбородок и притянул к себе для страстного поцелуя. Его губы были требовательными, и от их жара по моему телу побежали мурашки, которые Зак собирал руками, поглаживая ими мои бедра, пересчитывал подушечками пальцев, вырисовывая узоры на талии, гнал их по позвоночнику, сминая ягодицы и прижимаясь к ним. «К черту ванну!» Со стоном прошептал он мне в губы, прервав поцелуй. «Пошли в спальню!» Зак поднял меня на руки, с поразительной легкостью вылез вместе со мной из ванны и прошлепал босыми ногами по плитке к двери. С нас струями стекала вода, заливая пол, и я уже предвидела, что мы испортим чистые простыни, которые я сменила сегодня утром. Но мне было плевать, потому что Зак снова целовал меня жадно и требовательно. Я цеплялась за его плечи, желая прильнуть к его крепкой груди еще крепче, желая утонуть в его объятиях. О чем я переживала днем, совсем забыла и вспоминать не хочу. Вот он, мой Зак, здесь и сейчас. Укладывает меня на кровать, так что персиковое покрывало сминается и темнеет в тех местах, где прижимаются наши влажные после ванны тела. В его глазах отражается столько любви, столько преданности и неконтролируемой потребности быть со мной, на мне и во мне, что я растворяюсь в этом взгляде и не желаю возвращаться в реальность. «Тина!» Его страстный шепот обжег мое ухо, а когда он провел языком по мочке и прикусил ее, я застонала. «Хочу тебя немедленно!» Он прижался ко мне, давая понять, как сильно жаждет меня, и принялся нетерпеливо целовать и покусывать мою шею, заставляя подчиниться его желанию. Я повернула голову на бок, чтобы открыть шею для его жадных ласк, и увидела нас в отражении зеркала, висевшего на дверце шкафа. От открывшегося зрелища у меня перехватило дыхание. Его оливковый загар контрастировал с молочной белизной моей кожи. Сильные жилистые руки, покрытые черной сетью татуировок, обнимали мою узкую талию крепко и властно, но в то же время до трепетного нежно. Его истинно черные пряди соприкасались с моими карамельными локонами, а его тело, выточенное будто из камня, сливалось с моим, хрупким и изящным. Мы с Заком были поразительно разными, но вместе, голые и одинаково ненасытные в своем желании обладать друг другом, выглядели бессовестно красиво. И это лишь сильнее распаляло меня. «Возьми меня», — жарко прошептала я, обвивая руками его шею. Зак немного отстранился, чтобы посмотреть мне в глаза. Он всегда так делал во время секса. Как-то даже признался, что ему доставляет невообразимое удовольствие наблюдать, как в этот миг меняется выражение моего лица. И я не пыталась скрыть ни единой эмоции. Всем своим видом показывала ему, как сильно люблю его и желаю. Мои глаза невольно закатились, а губы разомкнулись, порождая громкий стон. Дикий, необузданный, одержимый мной, Зак целовал меня так, что заканчивался воздух в легких, кусал мою шею, сминал грудь горячими ладонями и шептал мое имя, непрерывно и исступленно. У нас не было близости больше недели, поэтому я знала, что она продлится до глубокой ночи, до тех пор, пока Зак не вытянет из меня все соки и сам не рухнет без сил. И я была готова, тоже жаждала этого. Когда удовольствие достигло пика, и я почувствовала, что меня скоро накроет беспощадной волной наслаждения, я перекатила Зака на спину и взобралась на него сверху. Его губы припухли от моих поцелуев и блестели в тусклом свете ночной лампы. Влажные пряди липли к вискам, а щеки раскраснелись. Я скользнула пальцем по олеющему на его шее свежему засосу, который оставила в порыве страсти. Зак сжал мои ягодицы и запрокинул голову, отчего кадык на шее стал выпирать сильнее. Я склонилась и медленно провела по нему языком, срывая с губ Зака новые стоны. «Ты мой, слышишь?» прошептала я ему на ухо, опьянённая удовольствием. «Мой». Зак распахнул глаза и резко сел, прижимая меня к своему голому торсу. «Я только твой», твердо сказал он, сдавливая пальцами мою талию и задавая приятный для нас обоих ритм. «Всегда буду только твоим, даже не сомневайся». Он вновь припал к моей шее в чувственном поцелуе. «Зак», едва слышно прохрипела я, утопая в его объятиях и теряя связь с реальностью, пока в моей голове на повторе звучали его слова. «Я только твой, всегда буду только твоим».